Бегу назад к пещере, надо доложить Голованову. Застаю его сидящим у рации, в руке он держит наушники. Да, понял, есть, будем думать. Он опускает наушники и поднимает на нас глаза. Тихо. Все молчат, боясь неосторожным словом нарушить напряженную тишину. Значит так, бойцы, это Рюмин был. Полковника Рюмина мы знали. Крутой властный дядька. Он, однако, был хорошим командиром, и солдаты его любили. Попросту не рисковал, отличаясь методичной подготовкой операций. Немало не смущаясь, мог послать в задницу кого угодно, если на него начинали требовать ускорить выполнение порученной задачи. Одному из таких подгоняльщиков он ответил прямо: «Занимайте мое место и вперед, в том числе и под трибунал, если сорвете операцию и положите бойцов, а я рапорт хоть сейчас напишу». Особой любви у руководства ему такие высказывания не приносили, но у командующего он был на хорошем счету, и трогать его пока опасались. К нам на помощь идут ребята из десантно-штурмового батальона. Через полчаса-час на дистанцию выстрела подойдут артиллеристы. Попробуют нам обеспечить и воздушное прикрытие. Но это уж как выйдет. Я бы особо губы не раскатывал. Это все пряники. А есть и кнут, интересуюсь я. Ну а куда же без него? Этот склад принадлежит одноглазому Хафизу. Нам всем поплохело очень основательно. Указанный персонаж был весьма злобным и умелым дядькой. Воевал грамотно, и подлянки всячески изобретал очень хитроумные. Противник был жесткий и безжалостный. Пленных старался не брать. А над захваченными солдатами издевался очень изобретательно. Так что в живых никто не оставался. Даже среди своих он числился полным отморозком. Более того, он сейчас рядом и изо всех сил спешит сюда. Так что на полчаса можно не рассчитывать. То есть, Мишку могут и не пустить назад, так надо его предупредить. Поворачиваюсь я к выходу. Стоять! Окрик командира пригвождает меня к земле. Но как же так, товарищ старший лейтенант, его же там убьют! Как только ты его окликнешь, убьют мгновенно и сразу же атакуют нас. А как долго мы тут продержимся? Все так, но в моих глазах стоит Мишкина фигура. Я вижу его улыбку и взмах рукой перед спуском вниз. Понимаю, что командир прав, но чтобы вот так понимать, что имеешь возможность спасти бойца, не можешь этого сделать? Наверное, я никогда не стану офицером. Не смогу выдержать груз подобных мыслей. Еще вопросы есть? Обводит нас взглядом Голованов. Нет? По местам. Духи не дали нам обещанных полчаса. Не дождались 5 минут. Когда на площадке перед тропой легли первые мины, все сразу стало ясно. Мишка не вернулся, и я так никогда и не узнал, что же там внизу произошло. Наверное, он оказался слишком глазастым и не сумел этого скрыть. Мины летели густо. Можно было подумать, что духи решили перепахать ими всю землю на этом пятачке. Спасало нас то, что сидели мы практически вплотную к противнику. Сюда они мин не бросали. «Чего они так жарят-то?» — спрашиваю у Голованова. «Да и в тыл им для чего стрелять-то?» «Они не лохи, Ершов. Просто пресекают всякую возможность перемещения по этому месту». «Для чего?» «А там уже под обрывом наверняка кто-то есть. Вот они нас от него и отгоняют». «Вот оно значит как. Сейчас, по задумке ихнего командира, снизу поднимется группа и возьмет нас тепленькими. Но если это так, стрелять и басмачи скоро перестанут. Делюсь с командиром этими соображениями. Тот кивает. Все так. Будем ждать пока. Как кончат стрелять, беги к обрыву, мало ли что. Стрельба стихла неожиданно, и я как-то прозевал этот момент. Только толчок командирской ладони вернул мне способность соображать. «Давай, Саня, бегом!» Вскакиваю на ноги и выбираюсь из узкой щели между скалой и наваленными около нее камнями. «Старший лейтенант молодец! Это он придумал такие, на первый взгляд, странные укрытия. А вот, поди ж ты, от мин они нас спасли на ядь!» Несусь по перепаханной разрывами мин площадке, слыша, как у входа уже заработал ПК. Стало быть, духи начали отвлекающую атаку по тропе. Вот он, обрыв. Прижимаюсь к скалам и осторожно высовываю голову. Так и есть. Внизу стоят моджахеды, человек 20. Один из них ковыряется около стены, ищет шнур. Нашел. Отходит назад и резко его дергает. Шнур был привязан к обыкновенному автомобильному колесу, точнее, к покрышке. Стена на этом участке имеет отрицательный уклон, и свободному падению покрышки ничего не препятствует. Так что и веревка разматывается без затруднений. А когда размотается почти вся, сдвигается с места жердь и смещает веревку вдоль склона так, что она смещается метра на два левее. И вот тут уже можно лезть наверх. Веревка при этом будет играть роль перил. Надо только слегка подернуть ее нижнюю часть. Простенько и со вкусом. Вот только наш сержант уже внес в этот нехитрый механизм свои усовершенствования. Веревка тем временем уже на месте, и, прислушиваясь к недалекой стрельбе, наверх уже лезут первые духи. Пора бы. Повернувшаяся жердь заодно и приводит в действие простейший механизм зажигательной трубки, даже двух. И если первая из них попросту пережигает веревку вместе ее крепления, то второй в скалах глухо бабахает, и стена содрогается, сбрасывая на головы стоящих внизу душманов немаленькое количество булыжников. А если учесть, что падают они с высоты примерно 5-6-этажного дома, да и вес имеют приличный. В общем, не хотел бы я туда сейчас. Камни накрывают басмачей, и я вижу, как они падают, сбитые с ног ударами. Наблюдая за ними, пропускаю второй сюрприз. Зажигательная трубка пережигает веревку, и все трое первопроходимцев вопя катятся вниз. Только один как-то ухитряется зацепиться на стене. Снимаю его одиночным выстрелом. Под стеной каша, не разобрать, кто и где. Живые точно есть. Слышно, как они орут. Уж точно не от радости. Не пострадавших не видно. Но наверняка они тоже есть. Даю вниз парочку неприцельных очередей. Пусть знают, что тут тоже есть засада. Прислушиваюсь и понимаю, что выстрелы на тропе тоже затихли. Это как понимать? Осторожно пробираюсь назад и вижу Вершинина. Он перезаряжает ленту к пулемету. Ага, значит, наши целы. Не все. Володька лежит ничком, и около его головы расплывается лужа крови. В левой руке зажата граната для подствольника. Осторожно его переворачиваю. Все. Убит. Забираю его автомат. У меня подствольника нет. Подбираю гранату и из подсумков вытаскиваю еще одну. Сбоку выворачивается Шадрин. Совершенно целый, даже и не поцарапанный, только весь засыпанный пылью. «Ершов, как там?» Кричит он еще издали, кивая в сторону обрыва. Как сковородкой по яйцам. Два десятка басмачей, словно тараканов, тапком прихлопнуло. Эх, сокрушенно качает он головой, такое зрелище пропустил. Увидев Кикотя, он осекается. Что с ним? Амба холодный. Ах ты ж! Сержант садится рядом с его телом. Эх, Вовка, Вовка, как же так? Да вот так.